Гуру. Мы из всего окружающего выбираем явления наибольшей длительности и на них делаем упор. Стоит ли отдавать энергию и время на то, что ограничено малой длительностью? Чем дальше забрасывается якорь, тем более глубоко заглядывает человек в будущее и связывает себя с ним. Тот, кто все энергии духа привязывает к явлениям короткой длительности, тот с ними и пребывает, а когда они заканчиваются, то остается ни с чем. Потому проведение более длинной линии будет решением мудрым.